Нота Бене. Я был тогда ординатором полевого госпиталя. Во время затишья я взял себе мальчика из приюта. Он хотел учиться ремеслу, а при госпитале имела столярно-плотницкая мастерская. Мы провели вместе всего 2 недели. Я заболел и уехал, а мальчик еще какое-то время оставался при госпитале. Потом начались военные действия, и денщик отвез его обратно в приют.